Дрента, 1883 год. Подумай о Барбизоне. Эта история замечательна. Те, кто, собственно, положили там начало, были далеко не все, когда туда прибыли по внешности тем, чем были по существу. Их создало место. Они знали только одно. Город ничего не стоит, надо его бросить. Они думали, я должен работать, должен учиться, стать совершенно другим, прямо противоположным тому, что я есть сейчас. Так представляю я себе. Они говорили, теперь я ничего не стою, на природе же я омоложусь. Для себя, по крайней мере, я рассуждаю так же. И если бы оказалось необходимым ехать в Париж, и там нашлось бы для меня дело, то все-таки я считаю, что здесь бесконечно, бесконечно лучше для моей будущности.